«Стреляют, эта сволочь палит по норме», — злобно крикнул Ник на нижней палубе, продолжая снимать. «На клочки порву урода. Ники, все будет хорошо», — успокоила Мадлен. «Майерс не будет никого убивать. Он, конечно, на это способен, но не при свидетелях и не в прибрежных водах Нью-Йорка. Это предупредительный огонь, чтобы она остановилась. Возможно, целит по мотору. Норма знает, что делать. Во-первых, попасть на ходу сложно, во-вторых, она сейчас такие трюки с резкими поворотами выделывает, и при малейшей опасности остановится, стянет бейсболку, покажет Майерсу и его головорезам, что они преследуют девушку. Ты, главное, все фиксируй, чтобы у нас были доказательства. На скулах парня заходили желваки, но он только сжал челюсти и продолжил снимать. Так, хватит болтать, грубо прервал девушку Хэллови. Джон развернул меня и показал на чернеющее вдали побережье. Это и есть парк, плыви туда, потом тебя заберем. Все, пошел. Я шагнул к борту, но был остановлен отчаянным криком Мадлен. Подожди, развернулся. Девушка шагнула ко мне, тонкие ручки нежно обвили шею. Личико Мадлен приблизилось, губы соприкоснулись с моими. Короткий яростный и страстный поцелуй ошеломил, меня закружило в водовороте невероятного блаженства и душевного подъема, голова пошла кругом. Возникло безумное желание сгробастать девушку в объятья, на руках отнести в каюту и закрыть за собой дверь. «На удачу!» – прошептала Мадлен, обдавая горячим дыханием, карие глаза загадочно блестели в полумраке. Мисс Роквелд светло улыбнулась, отстранилась и добавила, чтобы все получилось. «Майк, приходи в себя», — ухмыляющийся Джон хлопнул крепкой ладонью по спине, избавляя от остатков мечтательного тумана. Хэллови сунул мне в рот загубник, пощупал крепление баллона, поправил резинку на подбородке, вручил мешок с вещами и подводное ружье, подтолкнул к борту и рыкнул. «Пошел». Я ухватился за стальные поручни, перелез наружу, оттолкнулся и полетел в темнеющую внизу воду. Глава 6. Вода приняла меня в свои объятия тихим всплеском, разлетевшимися в стороны гроздьями брызг и сразу сомкнулась стеной над начавшим погружаться телом. Я вцепился зубами в загубник, вдохнул, ощущая, как легкие распирает новая порция свежего воздуха. Снял фонарь, скрепление на поясе, включил, отрегулировал на минимальную яркость и лихорадочно заработал ластами, разгоняя пугливо заметавшиеся в стороны стайки рыбок. Не забывал о бдительности, посматривал по сторонам, держа палец на спусковом крючке подводного ружья. Костюм отлично герметизировал, я почти не ощущал леденящий холод осеннего океана. Плыл вперед, подсвечивая фонариком, к видневшемуся вдали темному массиву берега. Через 15 минут, когда под ногами замаячило дно, встал на ноги, медленно поднялся, осторожно высунул голову на поверхность и осмотрелся. Надо мною метрах в 10 возвышались черные кроны деревьев и раскинутые в стороны ветки кустов. В ластах дошлепал до берега, стащил с ног веслообразную обувку и двинулся вперед, под прикрытие кустов. Там пришлось забраться в укромный уголок, где ряд деревьев сомкнул ветки перед сплошной стеной воинственно выставивших сучья кустарников. Сначала избавился от маски, затем стащил баллон с воздухом, раскрыл мешок с одеждой и, обтираясь полотенцем, начал вылезать из костюма. Минут за 5 переоделся в обычную одежду. Набор аквалангиста спрятал в небольшом овраге, забросав тихо шелестящими осенними листьями. Оставил только подводное ружье, на всякий случай. Минут 40 сидел под деревьями. Изредка проезжали машины, стреляя вперед полосками света. Наконец, одна из них, не доезжая до меня метров 150, остановилась. Хлопнула дверца и в сторону деревьев двинулась темная фигура с пляшущим впереди лучом фонарика. «Меня зовут Мэтт Дэвидсон. Я от Джека», — прогремел хриплый бас. «Он сказал, вы должны находиться где-то здесь». Я облегченно вздохнул и посветил фонариком. Через несколько минут уложил костюм, акваланг и другие принадлежности в кузов пикапа, уселся на пассажирское сиденье рядом с неразговорчивым хмурым седым мужиком лет 50, похожим на медведя. Мэтт заехал на территорию комплекса, проводил меня до сторожки, заполненной разным хламом, спортивным и бытовым инвентарем, бадминтонными ракетками, велосипедами, досками для плавания, самокатами, выложил мои вещи и запер. 2 часа я провел на надувном матрасе, нервно прислушиваясь к каждому шороху. Потом щелкнул замок, распахнулась дверь и вовнутрь, в сопровождении ухмыляющегося Мэтта, зашла Норма. «Поехали», — сразу сказала она. Во дворе уже стоял знакомый спортивный Pontiac Firebird. Через минуту я уже ехал в машине. По пути спросил у Нормы, как ей удалось выпутаться, поведал о переживаниях Ника, чем вызвал у девушки довольную улыбку. Блондинка была в превосходном настроении и охотно поделилась своими приключениями. Она гоняла по океану, выделывая различные кульбиты, резко меняя направление, чтобы сбить прицел истошно орущего проклятия и угрозы Майерса, стреляющего из автоматической винтовки. Норма виртуозно уходила от пуль, по обе стороны борта взрывающихся фонтанчиками брызг. Сперва по ней палили, пытаясь испугать и заставить остановиться, потом стараясь попасть по мотору. Преследование длилось несколько минут, пока летящий на всех парах катер и преследующий его с хищным клёкотом лопастей вертолет не столкнулись с вызванными Хэллоуием катерами и судами береговой охраны. Майерс сразу осознал ситуацию, прекратил стрельбу, и после коротких переговоров, последовал за двумя НН-65 Адалпхин на местную базу береговой охраны. Тем временем Норма разыграла настоящий концерт. Она стащила бейсболку и дрожащим голосом рассказала окружившим ее малым судам Устск о посещении яхты подруги и последующем преследовании каких-то бандитов. Катера привели ее к стоянке яхт-клуба, где в окружении полиции и агентов ФБР громко выдавала свои претензии возмущенная Мадлен. Пока разбирались с Майерсом и его охраной, Норму отвели в помещение возле причала, заботливо укутали всхлипывающую блондинку в теплый плед и вручили горячий кофе. Взяли показания, терпеливо выслушали истеричные требования посадить бандитов, охотящихся с вертолетов на одиноких девушек в пустынном океане. Мадлен осталась скандалить с полицией и руководством яхт-клуба, Норму отпустили, предложили отвезти на полицейской машине, но она отказалась. Тихонько забрала ключи от Pontiac, у светящегося от счастья Ника и отправилась к центру отдыха, где стояла машина, и ожидал я, запертый в сторожке. В отель мы попали без происшествий. Еще в мое прошлое посещение Плазы, когда Джон и Ник разбирались с ищейками Морриса, Норма сделала склепки ключей, а бывший ЦРУшник выточил копии. Сейчас шпиков у подъезда к черному ходу не наблюдалось, Норма открыла дверь и попрощалась со мной. Ремонтные работы закончились, инструменты и строительное оборудование убрали, и я быстро добрался до своего этажа. Дошел до номера, снял табличку «Не беспокоить», глянул на начинающий сереть предрассветный полумрак. На часах в прихожей было 5 утра. Быстро умылся, разделся, рухнул на кровати и сразу заснул. Утро началось не с кофе, а с заверещавшего телефона в гостиной. Пришлось, еще толком не проснувшись, идти снимать трубку. В круглом динамике зазвенел голосок Анны. «Михаил Дмитриевич, вы просили до 12 вас не трогать, но уже 15 минут первого. Диева и охранники в машинах на стоянке ждут». Я глянул на настенные часы. Действительно, 12:15. Через 10 минут пусть охрана заходит, я пока быстренько в душ сбегаю и оденусь. Даже кофе пить не буду. А ты пока скажи Ашату и девочкам, чтобы собирались. Как они утро провели? Нормально, позавтракали, покатались по городу, зашли в пару магазинов, сообщила секретарь. Я с ними была как гид и переводчик, только недавно приехали, так что они уже готовы. Отлично, жду охрану, встречаемся на моем этаже в холле. Empire State Building впечатлила Ашата и девочек. Они даже на мгновение замерли у машины, завороженно рассматривая офисный небоскреб, теряющийся в небесах, пока бдительные секьюрити закрывали меня своими телами. «Ничего себе!» – восхищенно выдохнул Барсамин. «Вот эта махина, да, это одно из самых высоких зданий в Нью-Йорке», – улыбнулся я. «Длина 443 метра, выше только две башни Всемирного торгового центра, северная и южная. В холле центра все было, как раньше. Лужи крови замыли, убитых убрали, выбитые стекла заменили, ничто не напоминало о вчерашней атаке террористов». «Вчера, во время стрельбы, лифты обесточили, сегодня они работали как часы, развозя народ по этажам. Девушки вертелись как белки, с любопытством разглядывая сверкающую хромом кабину Отиса, плавно поднимающуюся вверх. У приемной нас встретили Джессика и Майк, предупрежденные охраной офисного центра. Джек, сопровождавший меня, уселся в приемной, а я представил гостей Адамину и секретарше. Это директор нашей американской фирмы «Альянс», мистер Майк Адамян, и секретарша мисс Джессика Дэвис, представил я. Важный и хорошо одетый господин Ашат Барсамин, рядом с ним Мария и Алена, дизайнер и технолог. Они будут запускать в Америке новую линию одежды. Очень приятно, сверкнула белозубой улыбкой американская блондинка. Анна перевела. «Нам тоже очень приятно», — вежливо ответила Алена. Маша с залившими щечками молча кивнула. Девчонка, недавно окончившая институт, явно стеснялась. «Скажите, вы родственник Левона Барсамина?» — с акцентом спросил на армянском директор. «Мой отец рассказывал об этом достойном человеке. Когда-то он сильно помог нашим родственникам и при землетрясении спасал людей в республике. Это мой дед», — с достоинством ответил Ашат, гордо сверкнув глазами. «Мы в декабре 88-го тоже в спитаке были, людей из-под завалов вытаскивали». «Отлично», — воодушевился Майк. «Вы непременно должны пойти поговорить с моим отцом. Давайте, я вас к нему отведу. Он будет очень рад видеть внука Левона и наверняка захочет вас о многом расспросить». «Стоп», — я вскинул вверх ладони. «Встреча земляков, это прекрасно, но не забываем. Сначала работа, потом все остальное». «Конечно, мистер Елизаров», — кивнул чуть погрустневший Адамян. «Заходите, надо поговорить». Я открыл дверь кабинета, пропустил Майка и Ашата, повернулся к Русиной. «Анна, будь добра, открой одну из комнат, напои Машу и Алену чаем, посмотрите фотографии нарядов, подумайте, как их продвигать на американском рынке. Когда я уеду, можете подключить к обсуждению мисс Дэвис. Она у нас девушка умная. Кстати, и как модель может сняться за дополнительные деньги, если захочет». В кабинете, уселся во главе стола, движением руки предложил Лошату и Майку присаживаться. «Мистер Адамян, когда мы с вами познакомились, вы работали юристом в компании отца», — сухим официальным тоном начал я. «У вас есть документы, подтверждающие вашу специальность?» Лицо Майка осталось спокойным. Если он и удивился моему вопросу, то не подал виду. «Конечно, мистер Елизаров», — таким же официальным тоном ответил он. «Вы можете выступить, как мой доверенный юрист или адвокат», — задал второй вопрос я. «Что-то произошло», — насторожился директор. «Произошло», — кивнул я. «Вчера, с часу до двух дня, за мной следили люди на белом джипе Dodge. Сначала выехали с нами со стоянки отеля, сопроводили в аэропорт, а потом обратно до плазы. Мне пришлось пообщаться с ними и выяснить, кто они такие и чего хотят». «И?» — вопросительно поднял бровь Майк. «Это оказались сотрудники службы безопасности Chase Manhattan Bank», — проинформировал я. «На днях мы взяли у них льготный кредит 10 миллионов долларов». «Знаю», — сдержанно кивнула Адамян и задумчиво добавил. «Chase Bank — это серьезно, очень серьезно. Чего следили, не сказали». «Не знаю», — ухмыльнулся я. «Очень стеснялись. Потом что-то выдавили насчет проверки и дали по газам». Помолчал и добавил. «Нас эта суета пугать не должна. Мы работаем прозрачно, платим налоги. Скорее всего, банковские разборки. Уверен, высокое начальство, распорядившееся дать кредит, об этом не знает». «Допустим», — согласился директор. «Что требуется от меня?» «Там на стоянке были камеры. Одна сверху прямо над стоянкой, вторая сбоку. Мне нужно видео, подтверждающее слежку. Можешь воспользоваться любым серьезным предлогом для его получения, давить законодательством, моим иностранным гражданством, приводить другие аргументы. В конце концов, я уважаемый клиент отеля, а они, ставлю $1000 против коробка спичек, даже не уведомили охрану отеля. А вы уверены, мистер Елизаров, что безопасники не попробовали изъять эту пленку?» Майк пытался держаться серьезно, но ирония в голосе все же проскользнула. «Уверен», — отрезал я. «Повторюсь, это банковские разборки, ребята действовали неофициально. Самое высокое начальство, одобрившее кредит, санкций на это не давало, между нами полное взаимопонимание. Есть еще одно обстоятельство. Докладывать нанимателю, что они облажались, засветились и раскрылись, чтобы получить по голове, эти ребята не будут. Для них самый лучший вариант – сидеть тихо и надеяться, что я уже все забыл». «Допустим», — вздохнул директор. «Ладно, я вас понял, займусь этим вопросом. Это надо сделать немедленно, после нашего разговора», — надавил я. «Майк, для меня эта кассета очень важна. Прошу тебя, как юриста, помочь в этом вопросе. Если надо будет дать денег охранникам в плазе, заплати, только в разумных пределах. Бухгалтерия тебе все компенсирует». «Окей», — кивнул Адамян. «Я тогда зайду в отцовскую компанию, распечатаю пару документов вам на подписи, поеду в плазу». «Подождите немного», — попросил я. «Я хочу посоветоваться еще по одному моменту». Уже поднявшийся директор застыл, затем опустился в кресло и с ожиданием уставился на меня. VIP Security Group после теракта не хотят дальше сотрудничать», — я грустно вздохнул. «Их можно понять. В прошлое мое посещение погибло два сотрудника, сейчас убили Митча. Но я с ними договорился, пока ищу новых, они продолжат выполнять свои обязанности. Значит, надо либо формировать свою службу безопасности и привлекать персонал, либо нанимать телохранителей на стороне. В обоих вариантах нам потребуются надежные, крепкие телом и духом люди, имеющие разрешение на оружие, умеющие стрелять и обладающие практическими навыками по личной охране. И самое главное, чтобы им можно было доверить жизнь, свою и любого сотрудника Альянса. Есть такие на примете?» Адамян задумался на пару минут. «Есть один человек», — наконец с сомнением протянул он. «Частный детектив, со своей маленькой конторой, имеет разрешение на оружие, может официально оказывать услуги охраны и сопровождения. Мы его привлекали для досудебных расследований в рамках защиты своих клиентов. Он, кстати, русский из семьи эмигрантов. В таких семьях обычно советских ненавидят», — горько усмехнулся я. «Никак не могут простить, что проиграли гражданскую войну. Ему все равно», — отзеркалил усмешку Майк. «Считает, гражданское — дела давно минувших дней. Если получится нанять, будет работать на совесть. У него своеобразный кодекс чести, много раз пытались перекупить в ущерб клиентам, не выгорело. Один раз закончилось плохо для гангстеров. Потом пришлось его самого защищать на следствии и суде». «Как зовут этого замечательного молодого человека?» — с интересом уточнил я. «Эндрю Орловский. Не такой он уж молодой, старше вас, Майк», — сообщил Адамян. «Ему 30. Бывший боец спецназа ВМФ США Тюлени. Даже участвовал в паре операций. Потом дал по морде сержанту, сломал челюсть. Раздувать инцидент не стали, тем более, тот сам был кругом неправ. Просто уволили. Он еще пару таких же парней может привлечь, и они точно будут работать на совесть. Тогда договаривайся с ним о встрече, хочу лично глянуть на это чудо», — я усмехнулся. «Надеюсь, он так хорош, как ты расписываешь». «Это я еще многое не рассказал», — улыбнулся Адамян. «Если договоритесь и подпишите договор, не пожалеете. Тогда решишь вопрос с видео, звони своему Эндрю. Я пойду распечатывать документы». Майк приподнялся с кресла. «И земляка своего захвати, заодно представишь папе. Только сам там не задерживайся», — попросил я. «Окей, мистер Елизаров», — на лице Адамина расцвела довольная улыбка. Я вышел вслед за ним и Ашатом в приемную, улыбнулся Джессике и спросил: «Где Анна и девочки?» «Открыла им свободный кабинет, сидят там, смотрят фотографии, общаются. Наши дедули Дженнингс и МакКоннелл тоже к ним присоединились. Я подойду позже, когда вы уедете или уйдете на обед», — пообещала секретарша. «Кстати, спасибо, что напомнила», — улыбнулся я. «Пожалуй, тоже поеду перекусить. Поехали, ребята». Джек и второй охранник, Верзила Пол, услышавшие мои слова, встали. Через минуту мы спустились на лифте в холл, еще через пару сидели в машине. «Куда едем?» — уточнил Пол. «Мне как-то порекомендовали один хороший ресторанчик», — задумчиво протянул я. «Находится рядом с Боулинг Грин, на Бродвее. У дядюшки Отто называется. Знаете такой?» «Да», — кивнул Верзила. «Сами не были, но несколько раз мимо проезжали». «Вот и отлично, двигаемся туда». Я уселся на мягкое сиденье и задумался. Пробежался по всем пунктам составленного плана. Понятно, успокаиваться Майерс и Моррис не будут. За второй попыткой покушения последует третья, четвертая, пока они не добьются результата. Обложиться телохранителями, ходить и оглядываться, в ожидании, когда за тобой придут очередные наемные убийцы, — стратегия, обреченная на провал. Значит, буду действовать, как и задумывал, на опережение. У меня практически не осталось времени. Нужно вывести противников из равновесия, заставить грызться между собой, позабыв обо мне. Начну с тандема дедушки Роквальда и психо-женишка Майерса, заодно зацеплю Морриса. В отличие от первоначальной задумки, увеличу градус противостояния. Буду действовать более резко, дерзко и жестоко, на грани, но так, чтобы предъявить ничего не могли. Никаких сантиментов и соплей, только игра на вылет, чтобы выжить. Но сперва надо получить на Майерса подробное досье, накопать компромата, а потом использовать его как средство давления. Еще Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Одновременно попытаюсь легализовать отношения с Мадлен. Мне нужен рядом союзник, и чем дольше мы играем в конспирацию, тем выше риск засыпаться. Если она будет рядом, возможность покушения в ее присутствии снижается к нулю. Не будет же Майерс посылать убийц с риском зацепить внучку миллиардера и одного из самых могущественных людей США, за такое дедушка Роквальд его в порошок сотрет. В голове окончательно сформировался чуть подкорректированный план действий. Я откинулся на податливо прогнувшуюся спинку сиденья и прикрыл глаза. А поможет мне во всем этом, Джокер, спрятанный в рукаве, Штази. В ближайшее время у подручных Маркуса Вольфа будет много работы. Глава 7. Мистер Елизаров. Голос Рассела прервал раздумья. «Мы приехали». Машина замедлила ход и плавно остановилась. Я выглянул в окно. «Континенталь» припарковался на стоянке возле ресторана. Яркая, разноцветная вывеска изображала полного добродушного мужичка с огромным куском мяса на подносе, источающим пар и надписью у дядюшки Отто. В большой стеклянной витрине виднелся зал. Деревянные столики и стулья с большими спинками, огромные горшки с разнообразными цветами и карликовыми деревьями, миниатюрный водопад, обрамленный зеленью, у лестницы на второй этаж, все дышало чистотой и уютом. Приглушенное освещение добавляло интимности и создавало доверительную атмосферу. Шустрые официанты летали с подносами, выгружая блюда. Посетители выглядели довольными жизнью и занятыми дегустацией аппетитных колбасок, салатов, гарниров с поджаренным мясом. Свободных столиков я не наблюдал. На входе к нам сразу же подбежал услужливый официант. Молоденький смуглый брюнет. Джентльмены желают пообедать. К сожалению, мест в зале нет. На втором этаже тоже. Джентльмены желают поесть в отдельном кабинете, сообщил я. У вас есть такие? Конечно, есть, кивнул паренек. Кабинет обойдется в $50. Вести, веди, царственно кивнул я. Мистер Елизаров, нам ничего не заказывайте, непреклонно заявил Рассел. Еда расслабляет и отвлекает. А мы должны всегда быть наготове, учитывая вашу способность попадать в неприятности. Можем побыть рядом или снаружи возле двери. Значит, снаружи, согласился я. Терпеть не могу, когда стоят над душой и заглядывают в рот. Официант проводил к кабинету, открыл дверь, охранники прошли первыми, коротко осмотрели пространство, даже в камин, находящийся напротив стола, заглянули. Затем Джек коротко кивнул Верзиле и заявил: «Мы будем у двери». «Ладно», – пожал плечами я, уселся, принял из ладони угодливо согнувшегося официанта папку из темно-серой кожи, пробежался глазами по меню, заказал штрудель с картофелем и мясом, шниклапс, корзиночку свежего хлеба, салат мюнхенский, может быть шнапса, почтительно поинтересовался гарсон, и зачем-то поправил сиреневый галстук бабочку на белоснежной рубашке. «Никаких шнапсов», – решительно отверг я. «Мне еще работать. Бутылки минералки и стакана апельсинового сока будет достаточно». «Как скажете», — улыбнулся официант, черканул в блокноте и добавил. «Напитки, хлеб и салат можем подать через пару минут. А вот штрудель и шниклапс придется подождать полчасика». «Хорошо, подожду», — я царственно кивнул и попросил гарсона. «Найди для ребят пару стульев. Стоять перед кабинетом долгое время неудобно. Пусть хотя бы имеют возможность посидеть. И минералки им принеси, какую захотят, потом вставишь в счет. С меня чаевые. Сделаю», кивнул паренек и бесшумно улетучился. Пока не принесли горячие, я неторопливо потягивал холодную минералку, ковырялся вилкой в салате, еще раз прогонял в голове план, пытаясь отыскать слабые моменты. Но когда официант поставил передо мной тарелки с исходящими паром штуделем и отбивными, сразу обо всем забыл. Блюда оказались выше всех похвал. Даже не заметил, как за несколько минут их утоптал. Сыто отдуваясь, нажал на кнопку вызова официанта. Подавальщик материализовался через 2 минуты. «Счет, пожалуйста», — попросил я. «Окей», — кивнул смуглый паренек и положил передо мной маленькую кожаную книжечку. «Как будете платить, наличными или картой?» «Наверно, наличными, раз чаевые обещал», — усмехнулся я. «Уважаемый, как вас зовут?» «Хосе», — сразу ответил подавальщик. «Ваша кухня великолепна», — улыбнулся я. «Хочу лично поблагодарить хозяина за доставленное удовольствие. Тем более, ваш ресторан», — порекомендовал его старый друг. «Босс будет очень доволен», — официант расплылся в улыбке. «Он любит, когда клиентам нравятся наши блюда. На всякий случай расплатитесь и подождите пару минут. Я узнаю, занят он или нет». «Договорились», — я раскрыл книжечку, глянул на счет. «Однако, $113 за отбивную, пироги, салаты, напитки и еще 50 за кабинет. Впрочем, блюда того стоят, готовит здесь действительно великолепно, Все свежие, вкусные, с пылу, с жару, а кабинет буквально вылизан, сияет чистотой, обстановка дорогая. Достал из бумажника 200 и 20, положил сверху книжечки, придвинул официанту. «Забирай». «Спасибо, мистер». Латиноамериканец улыбнулся еще шире, изогнулся в полупоклоне, проворно сгробастал деньги, многозначительно пообещал. «Я, к боссу, сейчас вернусь». Через 5 минут дверь открылась. Хосе почтительно замер на пороге, пропуская невысокого полного мужчину с кустиками седых волос по бокам от блестящей плеши. Темно-серая жилетка еле сходилась на объемном животе, воротник и галстук, казалось, душили распираемую во все стороны шею. «Здравствуйте, я Отто Крейцер, хозяин этого заведения, вы хотели мне что-то сказать?» Приветливо поинтересовался толстяк. «Только то, что я восхищен великолепной кухней», с улыбкой откликнулся я. «Теперь стану вашим постоянным клиентом. Хорошо, что мне порекомендовал ресторан ваш старый приятель. Кстати, вам привет от Герберта Росса». В глазах толстяка что-то неуловимо изменилось. «Я его 20 лет не видел», задумчиво ответил он. «Знаете, что, у вас будет немного свободного времени, что, прямо сейчас», удивился я. «Минут 20 подождите здесь, я подготовлю для вас документы и клубную скидочную карту, которую получают все постоянные клиенты и почитатели кухни нашего ресторана», с улыбкой сообщил Отто. «У меня в кабинете подпишем все необходимые бумаги, и я ее вам вручу». «Прямо так сразу», улыбнулся я. «Друзья Герберта Росса, мои друзья», с достоинством ответил владелец ресторана. «Он меня сильно выручил в свое время». Помолчал и добавил. «А пока, чтобы не скучали, Хосе принесет вам комплимент от нашего ресторана. Кусочек моего фирменного торта и чай с бергамотом, изготовленный по особому рецепту». «Уговорили», я откинулся на спинку стула. «Подожду еще немного». 20 минут пролетели быстро. Я неторопливо доедал оставшийся кусочек шоколадного торта, когда в кабинет заглянул Хосе. «Босс подготовил документы, просит вас зайти», сообщил он. Он провел нас через общий зал, к белоснежной двери с надписью «Служебные помещения». За ней в длинном коридоре сновали официанты с полными тарелок подносами, повара деловито строгали ножами салат на большой открытой кухне, переворачивали лопатками на сковородках скворчащие и брызгающие маслом куски мяса. На нас никто не обращал внимания. Очередной вход в конце коридора скрывал офисные помещения. Хосе подвел нас к огромной дубовой двери, тихонько постучал и спросил. «Босс, я доставил клиента. Можно заходить?» «Можно», раздался повелительный голос. «Только охрану пусть оставит за дверью». Джек и Пол переглянулись. «Ребята, никаких проблем не будет. Вы что?» Усмехнулся я. «Это владелец популярного в городе ресторана. Может, вы его еще и обыщите, чтобы окончательно испортить отношения?» «Ладно», нехотя буркнул Джек. «Мы все равно будем рядом за дверью». «Ваше право», примирительно поднял ладони я. Как только я зашел, владелец, оказавшийся у порога, предусмотрительно закрыл дверь. Сидевший сбоку у большого стола крепкий худощавый мужчина в темно-синем однобортном костюме с бордовым галстуком, холодно улыбнулся и встал. «Здравствуйте, мистер Елизаров». «Здравствуйте, Пауль», улыбнулся в ответ я. «Или может вас удобнее называть Полом, на людях, пожалуйста, Полом», попросил Штази. «Когда мы одни, можно Паулем». Мы обменялись рукопожатием, и Штази, не отпуская руку, потянул меня к небольшой двери, видневшейся за огромным кожаным креслом владельца кабинета. «Там душевая и комната отдыха», — пояснил он. «Можно спокойно разговаривать, прослушки нет, а Отто пока выпишет тебе карту». Владелец ресторана с улыбкой кивнул, подтверждая слова Пола. За дверью оказалась комната с огромным диваном, двумя мягкими креслами и журнальным столиком. Напротив, на тумбочке возвышался большой черный квадрат телевизора. С другой стороны виднелся стеклянный ход в душевую. «Это что, гнездышко для страстных любовников?» Иронически поинтересовался я, обозревая небесно-голубые обои с серебристыми бутонами распускающихся цветов. «Душевая рядом, можно помыться после секса. Оригинально». «Это хорошо, что вы так думаете, мистер Елизаров», усмехнулся Пол. «И не только вы. На самом деле не все является тем, что кажется. Возможно, Отто периодически использует эту комнату и для своих утех, хотя сомневаюсь. У него любящая жена, взрослые дочери и 3 внучки. Комната проверяется на прослушку», уточнил я, усаживаясь в кресло. «Конечно», кивнул немец. «Каждый раз перед встречей, и двери сделаны звуконепроницаемыми. Отто, Например, находясь в кабинете, наш разговор не слышит. Отлично, я устроился поудобнее, расположил руки на подлокотниках. Тогда у меня есть несколько вопросов для начала. Слушаю вас, немец мягко опустился на диван. Как у вас получилось, так вовремя появиться, когда напали террористы? Я впился глазами в лицо Штази. 4 дня назад поступила команда от шефа установить контакт, дали ваши координаты и пароль, который надо произнести при встрече, бесстрастно ответил Пауль. Естественно, сразу обращаться к вам я не планировал. Проверял обстановку, присматривался к вам и окружению, на всякий случай готовил пути отхода, собирал информацию. Наблюдал 3 дня, когда началась стрельба, был в холле, сразу пробежал по лестничной клетке, остановился на этаж выше, смотрю, арабы бегут следом с оружием. Наверх, туда где я стоял не пошли, свернули к вам. Решил проследить и подстраховать на всякий случай. Дальше вы знаете. Скажите, Пауль, я внимательно наблюдал за лицом немца. Почему вы решили работать со мной? Не ваш шеф, Маркус Вольф, а лично вы? Потому, что давал присягу своей стране, которой через несколько месяцев уже не будет, бесстрастно ответил Штази. Помешать этому ничем не могу, могу только умереть. Но уходить сейчас, легко и глупо, гораздо тяжелее и умнее, остаться живым и продолжить свою войну против тех, кто уничтожил мою родину. А вы, как мне обещали, даете такую возможность. Возможность даю, кивнул я. А войну против кого? Горбачева, сдавшего ГДР и разрушающего Берлинскую стену или кого-то другого? Ваш, Горбачев, извините, Михаил, пешка, горько усмехнулся немец. Индеец, которого белые господа поманили бусами, чтобы продал землю предков. Англосаксы, дело другое. Более полувека назад они привели к власти Гитлера и сейчас задешево купили ГДР у вашего пятноголового вождя. Наши придурковатые ассы радуются, что станут частью объединенной Германии. Они будут аплодировать, когда всех, кто сражался за ГДР, поведут на эшафот. Спустя годы, многие распробуют все прелести демократического мира и взвоют, но будет поздно. Уже состоялся тихий реванш, и к власти в ФРГ пришли те, чьи отцы и деды носили черные мундиры Третьего рейха. Вы коммунист, Пауль? Прямо спросил я. Скорее реалист и патриот своей страны, спокойно ответил Штази. Понятно, вздохнул я и поднялся. Нам с вами предстоит долгий разговор. Я сейчас на секунду отойду, предупрежу охрану. Немец невозмутимо кивнул. Вышел из комнаты. Толстяк ковырялся в документах, перелистывал бумаги и не обратил на меня внимания. Я подошел к порогу, приоткрыл дверь. Охранники, стоявшие у стены напротив, сразу подобрались, глянули с ожиданием. «Ребята, у нас с мистером Отто и его компанией совместный проект наклевывается, я задержусь минут на 40, будьте здесь и ждите меня». Телохранители переглянулись и кивнули. Я закрыл дверь и пошел обратно. Зашел в комнату отдыха и плюхнулся в кресло. Охрану предупредил, у нас есть минут 40, это очень мало, поэтому давайте не будем терять времени. Вам что-либо говорит такое имя? Уолтер Майерс? Нет. А Харальд Моррис? Не знаю такого. Тогда слушайте меня внимательно. В 40 минут мы уложились. Я кратко рассказал о Майерсе и Моррисе, попросил собрать на них информацию. Уточнил, сколько здесь человек в его распоряжении. Оказалось, всего 7 тех, за которых он готов поручиться и готов их работать с нами. Остальные, по разным причинам, ненадежны. При необходимости можно подключить 5 кубинцев из замороженных агентов. Они еще в начале 70-х работали в Латинской Америке с партнером и товарищем Маркуса Вольфа, Мануэлем Пинирой, сейчас курирующим американский департамент ЦК КПК. Рыжая борода, Барбаросса, как называли его друзья и враги, был легендарной личностью, много лет и по сию пору занимался внешней разведкой и экспортом революций. Имелись сочувствующие, коммерсанты и люди, работающие в разных сферах, пока никак не задействованные, но оставленные на будущее. Задал вопрос о ликвидаторах, способных организовать эффективную акцию и незаметно уйти. Пауль усмехнулся, сказал, они все профессионалы, но если говорить именно о тех, кто неоднократно занимался устранениями, на данный момент в Америке присутствуют 3, включая его. Но если потребуются, сюда приедут десятки боевиков со всей Америки и Европы. Были бы только деньги. 2 Штази из имеющихся в наличии, специализировались на аналитике и разработчике срочных кризисных операций. Еще четверо являлись профессионалами широкого профиля. Один работал со средствами технического контроля, подслушивающими устройствами, камерами, различными стреляющими, внешне безобидными аксессуарами и другими изобретениями технического прогресса для спецслужб. Поручил Паулю открыть парочку компаний в офшорных зонах на подставных лиц. Уточнил и получил утвердительный ответ о наличии постоянной экстренной связи с Маркусом Вольфом. Дал задание найти двух профессионалов в сфере безопасности, в помощь Сергею, но предупредил, что это не срочно. Планировал запустить их, когда решится вопрос с первым зампредом КГБ, решившим забрать мои компании. Пауль бесстрастно заявил, для расследования по этим фигурантам, поездок и открытия офшоров нужны деньги, 1030, минимум. Я пообещал дать 50, завтра заскочу в банк, сниму кэш с карточки, с 2 до 3 заеду пообедать в ресторан и передам деньги. На этом и расстались довольные друг другом. В приемной сидел Майк и пил кофе. Увидел меня, встал и сообщил. Я решил ваш вопрос, мистер Елизаров. Кассета у меня. Принести? Давай сначала у тебя посмотрим, что получилось, предложил я. Как скажете, пожал плечами директор. Видео с 2 ракурсов заняло 5 минут. Сперва с одной, а потом с другой камеры было видно, как белый додж двинулся за нами, а потом приехал и устроился на другом конце стоянки. Хорошо смонтировано, похвалил я. Охранники постарались, я им $300 дал, ухмыльнулся Адамян. Сразу согласились, глянул с интересом я. Нет, конечно, сообщил довольный директор. Пришлось припугнуть маленько. О том, что это сотрудники банка, я не говорил, хотя на втором видео, видно, что он что-то вам показывает. После теракта они как огня боятся любых неприятностей, но привлекать внимание к отелю лишний раз не хотят. Стоило намекнуть, что эти типы могут оказаться бандитами и осуществляют слежку за иностранным гражданином, и если с ним что произойдет, скандал будет на весь отель. И добавить, не хотите мне давать запись? Обращусь в полицию и ФБР, пусть сами с вами разбираются. Ну и простимулировать 300 баксов. Быстро записали, отдали кассету и моментально выпроводили. Даже дверь сразу закрыли на ключ, как только я оказался за порогом. Ну что же, усмехнулся я, деньги тебе компенсируют, а вместе с очередной зарплатой еще и премию себе назначь. Только не сильно огромную, а такую, чтобы тебе приятно было, и счета не опустили. Наглеть не буду, пообещал улыбающийся Адамян. Я вышел из кабинета директора и зашел к себе в переговорную. Достал визитку Роквелда, лежащую в кармане пиджака, снял трубку, набрал номер. «Слушаю вас, сэр», после пары гудков раздался бархатный баритон. «Привет, Оливер, это Майк Елизаров. Могу я поговорить с мистером Роквелдом? Минутку». Я немного подождал, прижимая трубку к уху. «Здравствуй, Майк, что у тебя такое?» Сухо поинтересовался миллиардер. «Добрый день, мистер Роквелд, мне нужно с вами поговорить. Это срочно?» В голосе деда проскользнули недовольные нотки. «Очень», — заверил я. «Приезжай в поместье», — сухо бросил старик и повесил трубку. Примечание. Штрудель, пироги рулеты из раскатанного тонкого теста с разнообразной начинкой. Шнильклапс, быстрая отбивная, кусочки мяса в сметанном соусе, сливки, сметана, петрушка и пр. Глава 8. Еще на подъезде к долине Гудзона телохранители подобрались, их спины стали неестественно прямыми, лица суровыми. На холмах Покантика парни заледенели и еще больше напряглись, прекрасно осознавая, к кому приехали. Когда Континенталь остановился у поместья Роквелдов, подошел охранник с рацией, увидел меня, уточнил. «Мистер Елизаров?» «Да, это я», — спокойно ответил я. «Мистер Роквелд меня ждет». «Знаю», — кивнул охранник, «но в поместье можете пройти только вы один. Пусть ваши телохранители отъедут немного подальше и подождут вас. Сожалею, но таковы правила безопасности. Чужие машины с незнакомыми людьми на внутреннюю территорию не пропускаются». «Ладно», — вздохнул я. «Пусть будет так». Рассел нахмурился, пол скривился, но оба благоразумно промолчали. Они прекрасно понимали, со мной в поместье Роквелда ничего не произойдет, но все равно были недовольны, что не могут быть рядом. Я двинулся за парнем с рацией. Нас впустили через калитку, у которой дежурили еще 2 с автоматическими винтовками. «Что-то раньше я таких грозных и вооруженных не видел», — усмехнулся я. «Что-то произошло?» «Абсолютно ничего», — заверил проводник. «Просто соблюдение инструкций, когда в зоне видимости появляется бронированная машина с незнакомыми вооруженными людьми. У меня на языке вертелся вопрос, как они узнали, что машина бронированная, а охранники вооружены, но глянул на хмурые лица охраны и спрашивать не стал. Пистолеты, ножи, другое оружие имеется в наличии, поинтересовался парень с рацией. Мужики с автоматическими винтовками напряглись. Нет, конечно, удивился я. Мы будем вынуждены вас обыскать, заявил проводник. Это приказ мистера Роквальда, иронично поинтересовался я. Раньше меня никогда не проверяли. Это приказ начальника службы безопасности Харольда Морриса, буркнул парень с рацией. Вы приехали неожиданно в вечернее время. Согласно инструкции приняты дополнительные меры предосторожности. Окей, согласился я, обыскивайте. Но только в присутствии человека, не относящегося к вашей службе охраны. Мало ли чего вы можете мне подкинуть. Вы не доверяете мистеру Роквальду? С глумливой ухмылкой удивился охранник с рацией. Я не доверяю вам и вашему непосредственному начальнику, Моррису, отрезал я. Или обыскивайте меня в присутствии дворецкого, мистера Оливера Говарда, или я разворачиваюсь и ухожу. А потом со всеми подробностями расскажу лично мистеру Роквальду, как меня не пропустили. Уверен, у него появится много вопросов к службе безопасности и вашему начальнику. С лица сопровождающего пропала усмешка. У здоровенного мужика с автоматической винтовкой М16 изменилось выражение глаз. Его напарник пытался сохранить невозмутимое выражение лица, но его выдала нервно дернувшаяся жилка под глазом. В точку попал, они нервничают, явно какую-то пакость замышляли, удостоверился я. Ладно, после продолжительной паузы согласился сопровождающий. Постойте здесь, я уточню у дворецкого. Уточняйте, кивнул я, но без его присутствия обыскивать себя не позволю. 2 минуты пришлось стоять на входе. Безопасники угрюмо молчали, я тоже не хотел разговаривать. Затем дверь открылась, и вниз спустился проводник в сопровождении дворецкого. «Здравствуйте, мистер Елизаров», улыбаясь, доброжелательно поздоровался Говард, поддерживая ладонями накинутую на плечи куртку. «И вам добрый вечер, Оливер», таким же тоном ответил я. «Что вы от меня хотите, джентльмены?» Холодно поинтересовался дворецкий. «Мы должны его обыскать, а он отказывается», пояснил проводник. «Согласен, только в вашем присутствии». «Подождите», Говард озадаченно наморщил лоб. «Что-то я не припоминаю, чтобы мистер Роквальд отдавал приказ об обыске». Он, парень с рацией, запнулся, покраснел и выпалил. «Он не отдавал. Это приказ мистера Морриса, начальника службы безопасности. Инструкция у нас такая, обыскивать всех неожиданных визитеров. С каких это пор Харольд Моррис сам решает, как поступать с гостями мистера Роквальда?» Иронично поднял бровь дворецкий. «А если бы сюда неожиданно приехал Гордон Гетти или Сэм Уолтон, вы бы тоже их обыскали?» Парень с рацией отвел глаза. Охранники потупились и промолчали. «И потом, какой же это неожиданный визит?» Голосом Оливера можно было замораживать воду. Мистер Елизаров предварительно предупредил о своем приезде. «Соответствующую информацию я до вас довел. Он один из самых крупных бизнесменов в Советском Союзе, уважаемый в обществе человек, партнер мистера Роквальда. В чем проблема, джентльмены?» Молчание. Никто из охранников отвечать не хотел. «Понятно», — подвел итог Оливер и посторонился, уступая дорогу. «Я думаю, джентльмены, инцидент исчерпан. Прошу вас, сэр, мистер Роквальд ждет вас. Минуточку, мистер Говард», — любезно попросил я, в знак своей доброй воли, как очередное доказательство, что никогда не замышлял ничего дурного против мистера Роквальда, все-таки настаиваю, чтобы меня обыскали, но только один раз в виде исключения и при условии, что вы лично будете пристально наблюдать за этими ребятами». «Ладно, сэр», вздохнул дворецкий, «раз вы настаиваете». Здоровенный мужик охлопал меня по карманам, пояснице, груди, попросил вытащить имеющиеся вещи. Я достал бумажник, фотографии и связку ключей. Он опять пару раз стукнул ладошками по телу, опустился ниже, прошелся по брючинам и выпрямился. С кислым видом глянул на дворецкого и выдавил. «Ничего нет». «Отлично», — улыбнулся Говард. «Пойдемте, мистер Роквальд уже вас заждался». Перед кабинетом Роквальда дворецкий распахнул дверь, шагнул вперед и торжественно объявил. «К вам, мистер Елизаров, сэр». «Пропустить?» «Конечно», — недовольно проскрипел знакомый старческий голос. «Пусть заходит». Банкир и миллиардер Даниил Роквальд сидел за столом и минуту угрюмо сверлил меня глазами. Потом снизошел. «Чего ты хотел, Майк?» «Добрый вечер, Подчеркнуто вежливо поздоровался я. «Добрый», — проскрипел старик, — «у меня мало времени. Давай не будем его тратить зря». «Так чего ты хотел, мистер Роквальд? Боюсь, в сложившихся обстоятельствах я не смогу помочь вам приобрести нефтяные заводы», — твердо ответил я. Брови миллиардера изумленно взлетели вверх. Старческая лапка в пигментных пятнах судорожно сжалась в кулак. «Это еще почему какие? К черту обстоятельства? Партнерство в бизнесе строится на взаимном доверии, не так ли?» Я сделал многозначительную паузу. «Так, так», — нетерпеливо кивнул старик. «Чем ты недоволен, конкретно? Тем, что не доверяете, или подозреваете в чем-то?» — заявил я. «Думаю, вы знаете, меня чуть не убили террористы. В тот же день иду встречать своего друга и компаньона, замечаю, что за мною следует белый додж. Мы приезжаем обратно в отель, он становится недалеко. Я, естественно, со своей охраной блокирую машину, подозревая, что это какие-то бандиты. Выясняется, что за мной следят парни из службы безопасности вашего банка Chase Manhattan. Я лично видел бейдж одного из них, некого Тома Гринвуда. Возникает вопрос, если вы доверили мне такое важное для вас дело, выдали кредит на 10 миллионов долларов, к чему эта слежка?» Челюсти американского олигарха сжались, морщинистый кулачок стукнул по отполированной столешнице. «Я никого не посылал за тобой следить», — повысил голос Роквальд. «В твою первую поездку наши сотрудники за тобой присматривали, это естественно. Тебя не знали, собирали информацию, составляли мнение о человеке, с которым предстоит работать. Я пошел на все ваши условия», — с нажимом напомнил я. «Прошел анкетирование, кучу обследований, проверку на детекторе лжи, хоть мне это и даром не надо, но из уважения к вам, мистер Роквальд», — согласился. «Вижу два варианта произошедшего, и оба мне не нравятся». «Какие варианты?» — проскрипел старик. «Первый. Вы меня не только не уважаете, но и не доверяете, а сейчас просто обманываете», — спокойно пояснил я. «Второй. Ваши приказы для подчиненных ничего не стоят. Они не считаются с вами, как с боссом, играют в непонятные игры за вашей спиной». Бледное лицо Роквальда налилось нездоровой краснотой, на скулах заиграли желваки, губы еще больше сжались, превратившись в узкую полоску. «Этого не может быть», — прошипел он. «Ты мог все придумать». «Увы, мистер Роквальд, у меня есть железные доказательства», — сочувственно покачал головой я. «Со мной были нанятые секьюрити, которые могут все подтвердить. На стоянке перед плазой есть две камеры, наблюдающие за машинами. Мне удалось получить запись, там прекрасно видно, как белый додж отъезжает со стоянки за моей машиной, а потом приезжает с нами и становится в стороне. Мое общение с сотрудниками службы безопасности тоже попало на пленку. И, наконец, сейчас, когда я приехал к вам, меня притормозила ваша охрана и пыталась обыскать, несмотря на то, что никаких инструкций на этот счет от вас не получали. Зато у них был приказ Харольда Морриса. Подозреваю, если бы я согласился, у меня бы нашли что-то запрещенное: пистолет с пулями дум-дум, бомбу, пакет наркоты или склянку с ядом, чтобы подбросить вам в чай». «Ты отказался пройти осмотр?» — метнул быстрый взгляд Роквальд. «Нет», — согласился, — «мне от вас скрывать нечего, но только в присутствии вашего дворецкого, как независимого и непредвзятого лица. Обыскали, ничего не нашли, расстроились и пропустили». «Минутку», — миллиардер взял трубку внутреннего телефона. «Да, сэр», — ответил динамик баритоном Говарда. «Оливер, где Харальд?» — с непроницаемым лицом поинтересовался банкир. «В поместье. У него сейчас тренировка в зале. Еще час-полтора будет идти». «Вызвать?» «Нет», — буркнул Роквальд. «Надо кое-что проверить. После тренировки пусть никуда не уходит, сидит, ждет вызова. Пригласишь его ко мне в кабинет, когда скажу». «Подожди секунду. Пленка с записью слежки у тебя?» — спросил миллиардер, прикрыв трубку ладонью. «Конечно», — кивнул я. «В машине лежит, ее на территорию поместья не пропустили. Хотел взять с собой, но в последний момент передумал. И, как оказалось, правильно сделал. Пойдешь с Оливером, возьмешь запись, принесешь ко мне», — повелительно распорядился банкир. «Слушаюсь, ваше величество», — дурашливо гаркнул я. Роквальд досадливо поморщился, но ничего не сказал. Вместе с дворецким мы прошлись к машине, ставшей недалеко от ворот. Охранники, открывшие калитку, сопровождали нас кислыми взглядами. Я подмигнул здоровенному мужику с винтовкой, широко улыбнулся. Он скривился и отвел взгляд. Когда зашли в кабинет к Роквальду, Туда уже вкатили тумбочку на колесиках с большим телевизором и видеомагнитофоном. 5 минут, пока крутилось видео, прошли в гробовом молчании. Затем миллиардер нехотя развернулся ко мне. «Вынужден признать, ты прав, Майк», — натужно выдавил он. «Мои люди, действительно, перешли все границы. Я разберусь и накажу виновных. Конфликт исчерпан, если подобного не повторится, да», — кивнул я. «Значит, наш договор по заводам в силе», — уточнил банкир, внимательно отслеживая мою реакцию. «Да», — кивнул я. «Но если меня продолжат терроризировать ваши люди, оставляю за собой право его разорвать. Понимаю, незаменимых людей не бывает, и вы можете найти кого-то другого. Но время потеряете, и далеко не факт, что новый человек справится, так же как и я. Мои успехи в бизнесе, когда я за считанные годы с нуля стал долларовым миллионером, самая наглядная рекомендация. Думаю, они тебя беспокоить не будут». Морщинистое лицо Роквальда будто треснуло напополам. Я недоуменно смотрел на банкира, пока не понял, что он улыбается. Выглядело это жутко, будто скалится древняя рептилия, и меня невольно перетряхнуло. «Есть еще один вопрос, который я хотел обговорить», — добавил я. «Какой вопрос?» — нахмурился миллиардер. «Я запускаю в Америке новый бренд дорогой одежды для состоятельных людей. Это касается, прежде всего, молодых девушек и женщин. Вот посмотрите», я достал из кармана несколько фотографий и протянул Роквальду. Моя рука со снимками зависла в воздухе. «Зачем ты мне это суешь?» – буркнул банкир. «Давай к делу. Тебе еще один кредит нужен?» «Нет», – спокойно ответил я. «Не кредит. Все намного проще и сложнее. Есть отличный план продвижения бренда, в котором вы можете мне помочь. Я работаю с деньгами и нефтью, а не рекламой», – сухо напомнил Роквальд. «Знаю», – улыбнулся я. «Вы слушайте меня, пожалуйста». «Окей», — старик пожевал губами. «Говори, чего у тебя там? Как с наименьшими затратами раскрутить стильную и яркую одежду? Нанимать элитных манекенщиц, модных фотографов, арендовать студию? Это очень дорого и не факт, что выгорит. Я долго думал и нашел идеальный вариант. Если наши платья появятся на дочках миллионеров, известных политиков и других знаменитостей, это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Все кинутся покупать наши вечерние платья, деловые костюмы и другую одежду. Просто потому, что люди подражают богатым и знаменитым, стремятся быть похожими на них», — вдохновенно вещал я. «Ты хочешь, чтобы я поговорил со своими друзьями, знакомыми и компаньонами по бизнесу, насчет каких-то шмоток?» Старик сурово насупил брови. «Уговаривал их подключить своих детей к рекламе твоей одежды? Соображаешь, что предлагаешь?» «Нет, хочу, чтобы вы поговорили со своей внучкой», — нагло заявил я. «Понимаю, она меня недолюбливает, я от нее тоже не в восторге. Но речь идет о хороших деньгах, потенциальном многомиллионном бизнесе. А прибыль превыше личных отношений. Можно относиться друг к другу с неприязнью, но быть успешными партнерами, двигать общее дело. Мадлен, девушка яркая, эффектная. Она сможет стать лучшей рекламой нашей одежды, привлечь интерес детей мультимиллионеров, уговорить таких же подружек поучаствовать. Если захочет, она может горы свернуть. Я готов даже выделить долю Мадлен в будущем предприятии. Дай фотографии». Старческая лапка сгробастала снимки. Некоторое время Роквальд молчал, рассматривая девушек в вечерних платьях, деловых костюмах и яркой, повседневной одежде. Наконец отложил фотографии в сторону. «Красиво и оригинально», — нехотя буркнул миллиардер. Чуть выждал и глянул насмешливо. «Чего ты думаешь, что Мадлен не способна раскрутить такое сама? Денег у нас достаточно, специалистов найдем. Потому что, главное, это идея и концепция, талантливый дизайнер и коллектив, умеющий воплотить его желания в реальность», — пояснил я. «У нас все это есть, и швейное производство, стратегия развития, готовый международный дом моды и бренд, которые надо завернуть в красивую обертку и прорекламировать. Далеко не факт, что у вас получится создать то же самое». Хаем, Роквальд еще раз взял снимки, посмотрел и задумчиво протянул. «Ладно, я подумаю. Тебе обязательно привлекать именно Мадлен?» Глаза миллиардера следили за мной внимательно и настороженно. «Не обязательно», — пожал плечами я. «Можно говорить откровенно?» «Нужно», — надавил миллиардер, не сводя глаз. «Можно подобрать любую другую девушку, главное, чтобы она была красивая и из высшего общества. Но сотрудничать с вашей родственницей интереснее. Во-первых, Мадлен выглядит очень эффектно, во-вторых, у нее есть восточная изюминка, которая может стать лицом нашей новой компании. В-третьих, это будет еще одной ниточкой взаимовыгодного партнерства, которая свяжет меня и вашу семью. В-четвертых, если вы будете видеть, что бизнес успешно идет и выходит на мировую арену, неужели откажетесь выдать кредит на расширение компании своей любимой внучке? Старик откинулся на кресло и громко закудахтал, подняв голову и хлопая ладошкой по столешнице. Только через пару секунд я понял, что он смеется и терпеливо ожидал, пока миллиардер успокоится. «А ты хитрец, хитрец», — успокоившийся банкир шутливо погрозил пальцем. «Все просчитал и берешь напором, прямо как я в молодости. Сперва выдвинул претензии, отчасти справедливые, чтобы я чувствовал себя неудобно, потом сделал коммерческое предложение. Мистер Роквальд, я говорил искренне, если бы вы оставили все как есть, на этом наш разговор и закончился», — с достоинством возразил я. «Партнерские отношения – это действительно, прежде всего, доверие. Если его нет, не вижу смысла продолжать работу над нашими проектами». «Ладно, можешь идти», – добродушно отмахнулся Роквальд. «Перезвони завтра вечером или послезавтра, я переговорю с Мадлен и дам ответ по поводу твоего предложения». «Как скажете, мистер Роквальд», – согласился я. За дверью кабинета терпеливо дожидался Говард. Дворецкий с достоинством сопроводил меня до выхода, открыл дверь и величаво поклонился. «Всего доброго, сэр». «Подожди, Оливер». По словам мистера Роквальда, Харальд Моррис сейчас тренируется на территории поместья. «Каким видом спорта он занимается?» «Кампо-карате с личным инструктором», — невозмутимо ответил дворецкий. «Мистер Моррис — большой поклонник восточных боевых искусств». «Молодец», — похвалил я. «Сам люблю единоборство. Можно пройти посмотреть и заодно поговорить с мистером Моррисом, уладить раз и навсегда возникшие недоразумения с охраной? Почему бы и нет?» — удивился дворецкий. «Конечно, можно». «Вот и отлично». Моя улыбка была похожа на оскал голодной акулы, стосковавшейся по свежей жирной рыбке. «Проведите меня туда, пожалуйста». Примечание. Гордон Гетти, американский инвестор, сын нефтяного короля, Пола Гетти, миллиардер, нефтяной магнат. По данным Forbes, его состояние в 1984 году составляло 4 миллиарда 100 миллионов долларов. Сэм Уолтон, владелец сетей магазинов Walmart и Sam's Club, в период с 1985 по 1988 год признан самым богатым человеком Америки. Его состояние за эти годы выросло с 2 миллиардов 800 миллионов до 6 миллиардов 700 миллионов. Глава 9. В зале прогремел оглушительный вскрик, я заставивший меня кровожадно ухмыльнуться. Оливер открыл дверь и быстро отошел в сторону. Я секунду помедлил, глубоко вдохнул и шагнул вперед. Счет НИ, САН, СИ, ГО, РОК, глухой стук ударов гулким эхом разносились по залу. Двое в черных кимоно в первую секунду не обратили на меня внимания. Худощавый брюнет под руководством коренастого и лысого сенсея лупил кулаками от бедра по макивари. Я аккуратно прикрыл за собой дверь, оставляя Говарда снаружи. Каратисты заметили меня и прекратили тренировку. В глазах брюнета мелькнуло узнавание, лицо перекосилось в злобной гримасе. Сенсей глянул с недоумением и сразу спросил: «Что вам надо?» «Выйдите и закройте за собой дверь. Здесь проходит индивидуальная тренировка. Посторонние нам мешают». Я ухмыльнулся. «Извините, что вклиниваюсь в процесс, но мне нужно срочно сказать пару слов вот этому джентльмену», — и указал глазами на брюнета. Сенсей вопросительно уставился на ученика. «Мистер Моррис, мне ни о чем с тобой говорить, Елизаров», — процедил брюнет. «Пошел вон отсюда, не мешай нам заниматься, иначе горько пожалеешь». «Горько жалеть будешь ты», — усмехнулся я и двинулся вперед. Лысый возмущенно вскрикнул: «На татами нельзя ходить в обуви. Немедленно снимите ботинки». «Нельзя», — согласился я, — «но если очень хочется, то можно». И сделал еще шаг навстречу. Сенсей загородил Морриса: «Прошу вас уйти, иначе я применю силу, предупреждаю. У меня черный пояс, восьмой дан, могу случайно сделать вас инвалидом», — предупредил он. «Каким по карате?» — усмехнулся я. «Ой, как страшно. У меня тоже пояс, черный пояс имеется, сейчас на брюки надет. А дан? Ну пусть будет десятый». «Откуда у тебя десятый дан?» — презрительно усмехнулся лысый. «Он выдается единицам, величайшим мастерам, создавшим всемирно известные стили. Так я создал, прямо сейчас. Панчхэдда называется, смертельный стиль. Убивает не всегда, но вот голову отшибает конкретно. Десятый дан себе по праву присвоил, как основатель», — нагло сообщил я. «Так что, поклонись и уйди с дороги великого мастера ничтожный червь с восьмым даном. Сенсей, Елизаров очень хороший боксер, мрачно предупредил Моррис. Джеймса Дугласа нокаутировал, здоровенного черного супертяжа из первой пятерки. Надо верить в своего наставника, самодовольно усмехнулся лысый мужик, становясь в стойку. Он просто не сталкивался с сильным каратэкой. Оставайся на месте и смотри, как я с ним разберусь. Он картинно стал в стойку, поднял руки чуть выше пояса, сложил левую ладонь лодочкой, правую сжал в кулак, выдвинул ногу вперед и грозно предупредил. Еще один шаг и я тебя покалечу. Не люблю дураков, особенно пафосных с большим самомнением. Придется объяснить лысому сенсею всю глубину его заблуждения о собственной значимости в мире единоборств. Я лучезарно улыбнулся и сделал маленький шажок вперед, напружинив ноги. «Ки-е-е-е!» — крикнул мастер. Рванулся вперед, выстреливая правой, я отклонился сайдстепом, пропуская мимо набитый кулак с неправдоподобно здоровенными костяшками, перенес вес на левую ногу и коротко, снизу вверх пробил апперкотом, в открывшуюся печень.